Глава 9. Уже перед вечером Андрей Разметнов распустил работавшую с ним группу содействия из бедноты, отправил со двора раскулаченного Гаева последнюю подводу конфискованного имущества к Титку, куда свозили все кулацкие пожитки, пошел в сельсовет. Утром он условился с Давыдовым встретиться там за час до общего собрания, которое должно было начаться с наступлением темноты. Андрей еще из сенцев увидел в угловой комнате сельсовета свет, вошел, широко откинув дверь. На стук Давыдов поднял от записной книжки перевязанную белым лоскутом голову, улыбнулся. «Вот и Разметнов. Садись. Мы подсчитываем, сколько обнаружено у кулаков хлеба. Ну, как у тебя прошло?» «Прошло. Что это ты обвязал голову?» Нагульнов, мастеривший из газетного листа абажур на лампу, неохотно сказал: «Это его Титок, занозой. Отослал я Титка к Захарченке в ГПУ». «Подожди, сейчас расскажем». Давыдов подвинул по столу счеты. «Клади 115. Есть? 108. «Постой, постой!» — встревоженно забормотал Нагульнов, осторожненько толкая пальцем колесики счетов. Андрей посмотрел на них и, задрожав губами, глухо сказал: «Больше не работаю». «Как не работаешь?» «Где?» — Нагульнов отложил счеты. «Раскулачивать больше не пойду». «Но чего глаза вылупил? В припадок вдариться хочешь, что ли?» «Ты пьяный?» — Давыдов с тревогой внимательно всмотрелся в лицо Андрея, исполненное злой решимости. «Что с тобой?» «Что значит «не будешь»?» От его спокойного тенарка Андрей взбесился, заикаясь в волнении, закричал: «Я не обучен! Я с детишками не обучен воевать! На фронте другое дело. Там любому шашкой, чем хочешь, и катись вы под розетокою, не пойду». Голос Андрея, как звук натягиваемой струны, поднимался все выше и выше, и казалось, вот-вот он оборвется. Но Андрей, с хрипом вздохнув, неожиданно сошел на низкий шепот. «Да разве это дело? Я что, кат, что ли? Или у меня сердце из самородка? Мне война влилась, а...» И опять перешел на крик. «У Гаева детей 11 штук. Пришли мы. Как они взъюжились, шапку схватывает. На мне аж ник волос ворохнулся. Зачали их из куреня выгонять. Но тут я глаза зажмурил, ухи заткнул и убег за бас. Бабы по-мертвому, водой отливали сноху у детей. Да ну вас в Господа Бога! Ты заплачь. Оно полегшает», — посоветовал Нагульнов, ладонью плотно до отека придавив дергающийся мускул щеки, не сводя с Андрея загоревшихся глаз. «И заплачу. А может, своего парнишку...» Андрей осекся, оскалив зубы, круто повернулся к столу спиной. Стала тишина. Давыдов поднимался со стула медленно, и так же медленно крылась трупной синевой одна незавязанная щека его, бледнело ухо. Он подошел к Андрею, взял за плечи, легко повернул, заговорил, задыхаясь, не сводя ставшего огромным глаза с Андреева лица. «Ты их жалеешь. Жалко тебе их. А они нас жалели? Враги плакали от слез наших детей. Над сиротами убитых плакали, ну? Моего отца уволили после забастовки с завода, сослали в Сибирь. У матери нас четверо, мне старшему 9 лет тогда. Нечего было кушать, и мать пошла... Ты смотри сюда, пошла на улицу, мать, чтобы мы с голоду не подохли. В комнатушку нашу в подвале жили. Ведет гостья, одна кровать осталась, а мы за занавеской на полу, и мне 9 лет. Пьяные приходили с ней, а я зажимаю маленьким сестренкам рты, чтобы не ревели. Кто наши слезы вытер? Слышишь ты? Утром... Беру этот проклятый рубль!» Давыдов поднес к лицу Андрея свою закоженевшую ладонь, мучительно заскрипел зубами. «Мама, и заработанный рубль, и иду за хлебом». И вдруг, как свинчатку с размаху, кинул на стол черный кулак, крикнул: «Ты! Как ты можешь жалеть?» И опять стала тишина. На гульнах вкоктился в крышку стола, держал ее, как коршун, добычу. Андрей молчал. Тяжело, всхлипами дыша, Давыдов с минуту ходил по комнате, потом обнял Андрея за плечи, вместе с ним сел на лавку, над треснутым голосом сказал: «Эка дурила ты! Пришел, и ну давай орать, не буду работать, дети, жалость. Ну, что ты наговорил? Ты опомнись, давай потолкуем. Жалко стало, что выселяют кулацкие семьи? Подумаешь, для того и выселяем, чтобы не мешали нам строить жизнь без таких вот, чтобы в будущем не повторялось. Ты советская власть в гремячем. А я тебе должен еще агитировать». С трудом натужно улыбнулся. «Ну, выселим кулаков к черту, на Соловки выселим. Ведь не подохнут же они. Работать будут, кормить будем. А когда построим, эти дети уже не будут кулацкими детьми. Рабочий класс их перевоспитает». Достал пачку папирос и долго дрожащими пальцами никак не мог ухватить папирос. Андрей неотрывно смотрел в лицо Нагульного, одевавшееся мертвенной пленкой. Неожиданно для Давыдова он быстро встал и тотчас же, как кинутый трамплином, подпрыгнул Нагульнов. «Гад!» — выдохнул звенящим шепотом, стиснув кулаки. «Как служишь революции! Жалеешь? Да я тысячи станови зараз! Дедов, детишков, баб, да скажи мне, что надо их враспыл, для революции надо, их из пулемета всех порежу!» Вдруг дико закричал Нагульнов, и в огромных, расширенных зрачках его плеснулось бешенство, на углах губ вскипела пена. «Да не кричи ты, сядь!» — встревожился Давыдов. Андрей, опрокинув стул, торопливо шагнул к Нагульнову, но тот, прислонясь к стенке, запрокинув голову с закатившимися глазами, пронзительно, протяжно закричал: «Зарублю!» А сам уже валился на бок, левой рукой хватая воздух в поисках ножен, правой судорожно шаря невидимый эфес шашки. Андрей успел его подхватить на руки, чувствуя, как страшно напряглись все мускулы отяжелевшего Макарова тела, как стальной пружиной распрямились ноги. «Припадок! Ноги ему держи!» — успел Андрей крикнуть Давыдову. В школу они пришли, когда там уже битком набился пришедший на собрание народ. Помещение не могло вместить всех. Казаки, бабы и девки густо стояли в коридоре, на крыльце. Из жерла настежь распахнутых дверей вылетал пар, мешаясь с табачным дымом. Нагульнов, бледный, запекшийся на разбитых губах кровью, шел по коридору первым. Под отчетливым шагом его похрустывала подсолнечная лузга. Казаки сдержанно посматривали на него, расступаясь, зашептали, увидя Давыдова. «Ты есть Давыдов?» — громко спросила девка в цветастой шальке, указывая на Давыдова носовым платком, туго набитым семечками. «В пальте. А сам небольшой. Небольшой, а маштаковатый. Гля, у него шияка, как у доброго бугая. К нам для приплода прислали!» — засмеялась одна щурина Давыдова круглые серые глаза. «А он в плечах просторный, тысячник-то. Это, небось, обнимет девоньки», — беззастенчиво говорила Наталья Жалмерка, поводя подкрашенной бровью. Грубоватый прокуренный голос парня язвительно сказал: «Нашей Наталке-давалке лишь бы в штанах. Голову ему уж наклевали никак, перевязанный. Это от зубов, небось. Не, титок. Девки, лапушки! И чего вы на приезжего человека гляделки вылупили? А и у меня хуже. Немолодой, выбритый, да сизый казак, хохоча, обхватил длинными руками целый табун девок, прижал их к стене. Поднялся визг, по спине казака гулко забарабанили девичьи кулаки. Давыдов вспотел, пока добрался до классных дверей. Толпа пахуче дышала под солнечным маслом семечек, луком, махрой, пшеничной отрыжкой. От девок и молодых баб наносило пряным запахом слежалых в сундуках нарядов, помады. Глухой пчелиный гул стоял в школе. Да и сами люди шевелились черным кипящим клубом, похожим на отроившийся пчелиный рой. «Лихие у вас девки!» — смущенно сказал Давыдов, когда взбирались на сцену. На сцене, сбитые из шалевок, стояли две сдвинутые ученические парты. Давыдов с Нагульновым сели, Разметнов открыл собрание, президиум выбрали без задержки. «Слово о колхозе предоставляется товарищу уполномоченному райкома партии Давыдову». Голос Разметнова смолк и, резко убывая, пошел на отлив прибойный гул разговоров. Давыдов встал, поправил на голове повязку. Он с полчаса говорил под конец осипшим голосом. Собрание молчало. Все ощутимее становилась духота. При тусклом свете двух ламп Давыдов видел лоснящиеся от пота лица в первых рядах. Дальше все крылось полусумраком. Его ни разу не прервали, но когда он кончил и потянулся к стакану с водой, ливнем хлынули вопросы. «Все надо обобществлять? А дома? Это на время колхоза, аль на вечность? Что единоличникам будет? Землю не отнимут у них? А жрать вместе?» Давыдов долго и толково отвечал. Когда дело касалось сложных вопросов сельского хозяйства, ему помогали Нагульнов и Андрей. Был прочитан примерный устав, но, несмотря на это, вопросы не прекращались. Наконец, из средних рядов поднялся казак в лисьем триухе и настежь распахнутом черном полушубке. Он попросил слова. Висячая лампа кидала косой свет на лисий триух, рыжие ворсины вспыхивали и словно дымились. «Я середняк хлебороб. Я так скажу, гражданы, что оно, конечно, слов нет, дело хорошее, колхоз. А тут надо дюже подумать. Так нельзя, чтобы тяп-ляп, и вот тебе кляп, наешь, готово. Товарищ уполномоченный от партии говорил, что, дескать, просто сложитесь силами, и то выгода будет. Так, мол, даже товарищ Ленин говорил. Товарищ уполномоченный в сельском хозяйстве мало понимает. За плугом он кубыть не ходил по своей рабочей жизни, и, небось, к быку не знает, с какой стороны надо зайти. Через это трошки и промахнулся. В колхоз надо, по-моему, людей так сводить. Какие работящие имеют скотину, этих в один колхоз, бедноту в другой, зажиточных, само собой, а самых лодырей на выселку, чтобы их ГПУ научило работать. Людей мало в одну кучу свалить, толку один черт не будет. Как в сказке, лебедь крылами бьет и норовит лететь, а рак его за гузно взял и тянет обратно, а щука ента начертилась в воду лезет. Собрание отозвалось сдержанным смешком. Позади резко визгнула девка, и тотчас же чей-то возмущенный голос заорал. «Вы там, которые слабые, шупаться можно и на базу, долой отседова!» Хозяин лисьего триуха вытер платочком лоб и губы, продолжал. «Людей надо так подбирать, как добрый хозяин быков. И тен же быков подбирает ровных по силам, по росту, а запряги разных, что она получится? Какой посильней будет заламывать, слабый станет, а через него и сильному бесперечь надо становиться. Какая же с них работа? Товарищ Гутарил, всем хуторам в один колхоз, окромя кулаков. Вот оно и получится. Тида Афанас, разымите нас!» Любешкин встал, недобро пошевелил раскрылатившимися черным усом, повернулся к говорившему. «Да чего ты, Кузьма, иной раз сладко да хорошо гутаришь? Бабой был бы, век тебя слухал», — зашелестел смешок. «Ты собрание уговариваешь, как Палагу Кузьмичеву». Хохот грохнул залпом. Из лампы по-змеиному метнулась острая жало огня. Всему собранию был понятен намек, вероятно, содержавший в себе что-то непристойно веселое. Даже Нагульнов и тот улыбнулся глазами. Давыдов только хотел спросить у него о причине смеха, как Любешкин перекричал гул голосов. «Голос-то твой, песня чужая. Тебе хорошо так людей подбирать. Ты этому должно научился, когда у фрола Рванова в машинном товариществе состоял. Двигатель-то у вас в прошлом году отняли. А зараз мы и фрола твоего растребушили с огнем и с дымом. Вы собрались вокруг фролова двигателя. Тоже вроде колхоз, кулацкий только. Ты не забыл, сколько вы за молодьбу драли? Не восьмой путь. Тебе бы, может, и зараз так хотелось прислониться к богатеньким». Такое поднялось, что на силу удалось Разметному водворить порядок. Еще долго остервенело, вешним градом сыпалось. То-то артельного и нажили. В шее одних трактором не подавишь. Сердце тебе кулаки запекли. Лизни его, твои головы бы подсолнух молотить. Очередное слово выпросил маломощный середняк Николай Люшня. «Ты без прениев. Тут дело ясное», — предупредил его Нагульнов. «То есть как же? А может, я именно возопреть желаю? Или мне нельзя, супротив твоего мления, гутарить? Я так скажу. Колхоз — дело это добровольное. Хочешь — иди, хочешь — со стороны гляди. Так вот, мы хотим со стороны поглядеть». «Кто это мы?» — спросил Давыдов. «Хлеборобы, то есть». «Ты за себя, папаша, говори. У всякого язык некупленный, скажет. Могу и за себя. То есть за себя даже и гутарю. Я хочу поглядеть, какая она в колхозе жизнь взыграет. Ежели хорошая, впишусь. А нет, так чего же я туда полезу? Ить эта рыба глупая, лезет в вентеря». «Правильно, погоди им вступать, нехай спробуют другие новую жизнь. Лезь амором. Чего ее пробовать, девка она, что ли?» «Амором? Быстро. Слово предоставляется Охваткину. Говори. Я про себя, дорогие граждане, скажу. Вот мы с родным братом, с Петром, жили вместе. Ить не ужились. То баб промеж себя заведутся, водой не разольешь, за виски растягивали, то мы с Петром не заладим. А тут весь хутор хотят в молокучу свалить. Да тут не разбери, поймешь, получится. Как в степь выйдем пахать, беспременно драка. Иван моих быков перегнал, я его коней не доглядел. Тут надо милиции жить безысходно. У каждого полон рот юшки будет. Один больше сработает, другой меньше. Работа наша разная. Это не возле станка на заводе стоять. Там отдежурил 8 часов и троску в зубы пошел. Ты на заводе был когда-нибудь? Я, товарищ Давыдов, не был, а знаю. Ничего ты не знаешь о рабочем. А если не был, не видел, чё ж ты треплешь языком? Кулацкие разговоры насчет рабочего с тросточкой. Ну, хоть и без тросточки. Отработал, иди. А у нас еще темно, встаешь, пашешь. До ночи 40 потов с тебя сойдут. На ногах кровяные волдыри с куриное яйцо. А ночью быков паси, не спи. Не нажрется бык, не потянет плуг. Я буду стараться в колхозе, а другой, вот как наш Колыба, будет на борозде спать. Хоть и говорит советская власть, что лодырей из бедноты нету, что это кулаки выдумали, но это неправда. коли бы всю жизнью на пече лежал. Весь хутор знает, как он одну зиму на пече так спасался, ноги к двери протянул. К утру ноги у него инеем оделись, а бок на кирпичине сжег. Значится, человек до того обленился, что с печки и понадобности до ветру встать не могет. Как я с таким буду работать? Не подписуюсь на колхоз. Слово предоставляется Кондрату Майданникову. Говори. Из задних рядов долго пробирался к сцене невысокий в сером зипуне казак. Выцвевший шишак буденовки покачивался над попахами и триухами, над разноцветием бабьих шалек и платков. Подошел, стал спиной к президиуму, неторопливо полез в карман шаровар. «Читать будешь речь?» — спросил Демка Ушаков, улыбаясь. «Шапку сними, валяй наизусть!» Этот всю жизнь свою на бумагу записывает. Грамотный! Майданников достал засаленную записную книжонку, торопливо стал искать исчерченные каракулями странички. «Вы погодите смеяться, может, плакать придется», — заговорил он сердито. «Да, записываю, над чем кормлюсь. И вот зараз прочту вам. Тут разные были голоса, и ни одного путного. Об жизни мало думаете». Давыдов насторожился, в передних рядах завиднелись улыбки. Рябью голоса по школе. «Мое хозяйство середняцкое», — не смущаясь, уверенно начал Майданников. «Сеял я в прошлом году 5 десятин. Имею, как вам известно, пару быков, коня, корову, жену и 3 детей. Рабочие руки, вот они одни. С посева собрал 90 пудов пшеницы, 18 жита и 23 овса. Самому надо 60 пудов на прокорм семьи, на птицу надо 10 пудов, а овес коню остается. Что я могу продать государству? 38 пудов. Клади кругом по рублю с гривенником. Получится 41 рубль чистого дохода. Ну, птицу продам, утей отвезу в станицу, выручу 15 рублей. И, тоскуя глазами, повысил голос. Можно мне на эти деньги обуться, одеться, газу, серников, мыло купить? Газ — керосин, серники — спички. А коня на полный круг подковать деньги стоит. Чего же вы молчите? Можно мне так дальше жить? Да ведь это хорошо, бедный или богатый урожай. А ну, хлоп, не урожай. Кто я тогда? Старец? Старец нищий. Какое же вы, вашу матушку, имеете право меня от колхоза отговаривать, отпихивать? Неужели мне там хуже этого будет? Брешете. И всем вам так, какие из середняков. А через чего вы супротивничаете и себе и другим головы морочите, зараз скажу. Сыпьем сукиным котам, Кондрат, в восторге заорал Любешкин. И всыплю, нехай почухаются. Через то вы против колхоза, что за своей коровой, да со своим скворечником двором белого света не видите. Хоть сопливое, да мое, вас ВКП пихает на новую жизнь, а вы как слепой телок. Его к корове под сиську ведут, а он и ногами бракается, и головой мотает. А телку сиську не сосать, на белом свете не жить. Вот и все. Я нынче же сяду заявление в колхоз писать и других к этому призываю. А кто не хочет, нехай и другим не мешает. Разметно встал. Тут дело ясное, граждане. Лампы у нас тухнут, и время позднее. Поднимайте руки, кто за колхоз. Одни хозяева дворов поднимают. Из 217 присутствовавших домохозяев руки подняли только 67. Кто против? Ни одной руки не поднялось. «Не хотите записываться в колхоз?» — спросил Давыдов. «Значит, верно, товарищ Майданников говорил». «Не желаем», — гундосый бабий голос. «Нам твой Майданников не указ. Отцы и деды жили, ты нас не силуй». И когда уже замолкли выкрики, из задних рядов, из темноты, озаряемой вспышками цигарок, чей-то запоздалый, пронзенный злостью голос. «Нас нечего загонять дуриком. Тебе титок раз кровь пустил, и шо можно?» Будто плетью Давыдова хлестнули. Он в страшной тишине с минуту стоял молча, бледнее, полураскрыв щербатый рот, потом хрипло крикнул. «Ты, вражеский голос, мне мало крови пустили. Я еще доживу до той поры, пока таких, как ты, всех угробим. Но если понадобится, я за партию, я за свою партию, за дело рабочих всю кровь отдам. Слышишь ты, кулацкая гадина, всю до последней капли!» «Кто это шумнул?» Нагульнов выпрямился. Разметнов соскочил со сцены. В задних рядах хряснула лавка, толпа человек в 20 с шумом вышла в коридор, стали подниматься и в середине. Хрупнуло, звякнуло стекло, кто-то выдавил оконный глазок, в пробоину хлынул свежий ветер, смерчем закружился белый пар. «Это не как Тимошка шумнул, фрол Рванова. Выселить их из хутора. Нет, это Акимка. Тут с Тубянского есть казаки. Смутители, язви их в жилу выгнать». Далеко за полночь кончилось собрание. Говорили и за колхоз, и против, до хрипоты, до помрачения в глазах. Кое-где и даже возле сцены противники сходились и брали один другого за грудки, доказывая свою правоту. На Кондрате Майданникове родной кум его и сосед порвал до пупка рубаху. Дело чуть не дошло до рукопашной. Демка Ушаков уже было кинулся на подмогу Кондрату, прыгая через лавки, через головы сидевших, но Кумовьев развел Давыдов. И Демка же первый съязвил насчет Майданникова. «А ну, Кондрат, прикинь мозгой, сколько часов пахать тебе за порватую рубаху? Посчитай ты, сколько у твоей бабы...» «Но я за такие шутки с собрания буду удалять!» Демид Молчун мирно спал под лавкой в задних рядах, по-звериному лежа головой на ветер, тянувший из-под дверей, укутав голову от излишнего шума полой зипуна. Пожилые бабы, на собрание пришедшие с недовязанными чулками, дремали, как куры на шестке, роняя клубки и иголки. Многие ушли, и когда неоднократно выступавший Аркашка Минок хотел было еще что-то сказать в защиту колхоза, то из горла его вырвалось нечто похожее на гусиное ядовитейшее шипение. Аркашка помял кадык, горько махнул рукой, но все же не вытерпел и, садясь на место, показал ярому противнику колхоза Николаю Ахваткину, что с ним будет после сплошной коллективизации. На обкуренный ноготь большого пальца положил другой ноготь и хруп! Николай только плюнул, шепотом матерясь.